Блин, мысленно сплюнул Олег. Как прикажете, господин. О, два. Ночь Олег провел в комнате сына хозяина. Ему стало чуть получше. Перестал метаться в бреду, но Куманов видел, что это лишь временное улучшение. Парень протянет еще день, может два и все. Гангрена, собственно, уже началась и червячки положения не спасут. Да, собственно говоря, лучшего момента может и не быть, подумал Олег в плане побега. Все один к одному. Куманов, пока старичок шатался по дому, выполняя его поручение, обшарил комнату, но ничего, что пошло бы на роль оружия, не нашел, только небольшой ножичек с длинной лезвием меньше 5 сантиметров, что ему доверили, чтобы резать травы, да чистить корешки. Впрочем, на первых порах и этот ножичек сгодится. Утром старичок притащил еды, и Олег подкрепился. После завтрака заявился Байсунгарм. «Лучше, господин, можете сами засвидетельствовать». Олег отполз чуть в сторону, приглашая хозяина пообщаться с сыном. Тот и впрямь к утру стал чувствовать себя еще лучше, даже в сознание пришел. Все благодаря хорошей дозе анаши, что он заставил принять парня. Так что волей-неволей отец подошел к сыну и склонился над ним, пытаясь разобрать, что тот ему говорит. Именно этого момента Куманов и ждал. Стоило только Байсуну потерять его из виду, как Олег, вскочив на ноги, мимоходом обрушив удар старичку в основание шеи, отчего тот рухнул замертво, подскочил к своему хозяину и приставил к горлу ножичек. Гарм просто не успел отреагировать, только и смог, что схватиться за кинжал, висевший на поясе. «Не шали, медленно вытащи его из ножен и протяни мне, взявшись за лезвие». Байсун подчинился, и в следующий момент к его горлу был приставлен его же кинжал. «Ты что творишь, раб? Ты понимаешь, что с тобой после такого сделаю? Не ори». «Конечно понимаю, но мне так и так не жить. Твой сын безнадежен, мне его не спасти, и как ты понимаешь, подыхать на пару с ним я не собираюсь. Ты мне не оставил выбора. На что ты надеешься? Тебе не уйти, даже если ты каким-то чудом сумеешь незаметно покинуть мой дом и даже выйти из города. На чудо я рассчитывать не стану, ибо не верю в них. Ты выведешь меня как из дома, так и из города. Я, именно. Сейчас ты отдашь приказ подготовить крытую повозку, мотивировав это тем, что для излечения твоего сына нужно поехать, ну не знаю, скажем, к ближайшему роднику и провести древний обряд с жертвоприношением. Мои слуги и охрана поймут, что ты взял меня в плен, ведь рядом со мной тебе быть не положено. Да, это проблема, согласился Олег. Впрочем, у нее есть решение. Отдай приказ готовить повозку. Выгляни в окно и прикажи. Байсунгарм подчинился и, открыв окошко, кстати, с синтахстонским стеклом, что Олег заметил только сейчас, отдал приказ своему конюху. И что теперь? Теперь дело за мной. Олег мощным ударом по затылку лишил своего хозяина сознания, после чего крепко его связал по рукам и ногам и вставил кляп. Сынок его, увидев сие, что-то захрипел и попытался встать, так что пришлось Олегу его, не мудрствуя, лукаво отправить на тот свет, всадив кинжал в сердце. А то ведь мог на последних остатках сил, да еще будучи под кайфом, что сильно ослабило болевые ощущения, добраться до окна и поднять тревогу. А просто его связать, лишняя трата времени. Можно сказать, я облегчил твои страдания, удар милосердия. С момента, как Олег вышел из комнаты, начался цейтнот. Первым делом Олег обежал помещение 3-го этажа, но там было пусто. Потом спустился на 2-й, и вот тут уже начали попадаться слуги и служанки. Те, что были в комнатах, не успевали ничего понять, как острая сталь кинжала впивалась им в спины или грудь, пронзая сердце. Тех, что встречал в коридоре, приходилось под тем или иным предлогом заманивать в ближайшую комнату и уже там делать свое черное дело. Или просто, зажав рот, вламываться в комнату и наносить удар. Олег не делал различий между мужчинами и женщинами, свободными и рабами, работая как бездушная машина. 2-й этаж вскоре был зачищен. Осталось самое сложное – разделаться с людьми на 1-м этаже и во дворе. В холле 1-го этажа их было сразу 3, а еще во дворе около десятка. Кроме того, во дворе тусовались вооруженные охранники в количестве 3 человек. Самый опасный контингент. Олег уверенным шагом спустился по лестнице. На него на несколько мгновений обратили внимание, а потом вернулись к своим делам, что их изгубило. Быстрый подскок и нанесение стремительных ударов. Лишь 3-я жертва чуть было не закричала и не переполошила всех остальных, но Куманов успел быстрее, чуть ли не в прыжке, самым кончиком кинжала нанеся удар по горлу, и крик захлебнулся кровью. «Теперь ждем». Ждать пришлось недолго. То один слуга, то другой заглядывали в дом, по своей надобности, и тут же получал сталь в сердце или печень. В какой-то момент двор опустел. Остались лишь охранники, довозившиеся с повозкой конюх. Олег решил выйти, пока троица не забеспокоилась, обнаружив неожиданную пустоту и тишину. Благо один из троицы вдруг отошел в сторону сортира. Момент лучше не придумаешь. Чего надо, раб? Ваши жизни. 2 стремительных взмаха руки, и воины, не ожидавшего от раба никакой пакости, хрипя и булькая, зажимая шеи окровавленными руками, осели на землю. Молчать. Резко рыкнул на уже открывшего рот для крика конюха Олег. Тот послушно, ибо привык выполнять приказы, промолчал и тоже рухнул на землю, получив ножом в сердце. Ну, а разобраться в воинам, засевшего со спущенными штанами в позе орла, и вовсе труда не составило. В говне и утопил. Да я чистый ниндзюк. Нервно хохотнул Олег и поспешил назад, чтобы прибраться во дворе, а то мало ли, может еще кто есть и по делам в городе находится, и вот-вот вернуться. 3. Куманов нашел оружейку в подвале и стаскал все найденное оружие и доспехи в повозку. Всего его трофеем стало 10 доспехов разного качества, от кожи до хорошего пластинчатой брони. 1 дюжина сабель, кинжалы, ножи, а также 4 лука с охапкой стрел. Этого было мало, и он даже на кухне выгреб все ножи. Из-за того, что все пришлось делать экспромтом, Олег осознал, что выезд Байсуна Гарма за ворота в сопровождении всего лишь 1 раба, да еще в повозке, а не на коне, будет выглядеть по меньшей мере подозрительно. Первой мыслью было уйти ночью в одиночку. Но тогда он рисковал не поднять народ на восстание. Забитым и потерявшим всякую надежду людям для этого требовался толчок. К тому же они очень боялись жестоких наказаний. Значит, следовало сделать так, чтобы у них не осталось другого выбора, как взяться за оружие. Вот для этого ему требовался Байсун Гарм. Приведя в сознание ударом ноги по ребрам бывшего хозяина, Олег напоил его маковым отваром, тем самым погрузив в сон. После чего отнес его к повозке и положил поверх оружия и доспехов, для маскировки закидав все съестными припасами. Тоже, кстати, пригодится. План был не без недостатков, но придумывать другой времени уже не было. Облив дом маслом, Куманов зажег 2 самых длинных свечей, коим гореть не меньше часа, подведя к ним фитили. Как только свечи прогорят, фитили займутся, и пламя по ним перекинется на промасленную рухлядь, после чего займется весь дом. «Но, поехали», — щелкнул вожжами спины запряженных в повозку коней. Как и ожидалось, стражники остановили его в воротах. «Стой! Кто таков, что везешь?» «Я Олег, личный раб господина Байсура Гарма, лекарь. Везу благодарность господина за излечение его сына. И чем же он тебя отблагодарил?» «Едой для меня и всех моих товарищей, как я и попросил, господина, и он отправил тебя одного, без сопровождения», — удивился стражник. Это был самый скользкий момент, и Олег выдал заготовленный ответ. «Думаю, господин хочет проверить мою верность, отпустив одного». Стражники понятливо заржали. Олег протянул им заранее подготовленный бараний окорок, пока они не стали шариться внутри и не заметили другой груз. «Вот, возьмите, самые лучшие». «Ладно, езжай». Олег, едва выдержав нервное напряжение, поддал вожжами и проехал арку ворот и покатил в сторону кирпичного завода. «А ведь все могло закончиться прямо там», — подумал он, и его еще раз крупно тряхнуло. Стоило ему скрыться из виду стражи, как он прибавил скорости. Следовало торопиться. Дом Байсуна Гарма вот-вот заполыхает, могут и погоню снарядить. К К этому моменту лучше быть на территории завода. К счастью, он успел добраться до завода, прежде чем его настигла гипотетическая погоня. Охранники также поинтересовались его возвращением в одиночестве, на что он дал тот же ответ, что и стражникам на городских воротах. Прокатило. Куманова впустили внутрь без проверки. Да и чего стражи проверять? Разбирай угощение, крикнул Олег, как только въехал. Рабы, занятые налепки кирпичей, отвлеклись от работы и поспешили к нему. Олег стал раздавать съестные припасы. Увидев Адика, Куманов поманил его к себе и, когда тот приблизился, шепнул: «Начинаем, прямо сейчас. Возу оружие. Давай сюда, тут за бортом лук лежит и стрелы». Адяк немало удивился, аж глаза на лоб полезли, но быстро пришел в себя и радостно осклабился. Забравшись на повозку с помощью Олега, он нащупал лук, и в следующий момент в охрану полетели стрелы. Мастерство не пропьешь, да и дистанции были совершенно плевыми. Кроме того, на охране в лучшем случае была лишь кожаная броня, прямо сказать, паршивого качества, так что стрелы ее пробивали, словно не замечая. «Бей, гадов!» — крикнул Олег и уже вместо еды бросил саблиставру и ушаку. Рабы в ужасе отпрянули назад. Немногочисленная охрана и надсмотрщики были быстро перебиты. И тут из воза Олег выволок Байсура Гарма. Это и вовсе всех повергло в шок. «Я вижу, все знают, кто это такой». Рабы молчали. Молчание – знак согласия. Бывший хозяин все еще находился под сильным кайфом и смотрел на своих рабов мутным взглядом, а потом Олег просто прикончил его, перехватив горло его же кинжалом. Байсун Гарм кулем упал в пыль. «Ты хоть понимаешь, что теперь с нами сделают?» – заорал кто-то из толпы. «Знаю. Нас всех ждет очень медленная и мучительная смерть, это если, конечно, мы позволим себя поймать и казнить». Согласно обычаю всех рабов, что подняли на своего хозяина руку, казнят с особой жестокостью. Причем не только тех, кто именно поднял руку, но и всех, кто находился рядом и не воспрепятствовал этому. Посему, все, кто сейчас находился на кирпичном заводе, считались соучастниками убийства своего хозяина. Олег не оставил им выбора, кроме как взять в руки оружие и сражаться за свою жизнь и свободу. В толпе раздалось два полустона полувскрика. Это Ставр и Ушак порешили стукачей, коих вычислил Куманов на пару с Адиком за прошедшее время. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, а не просто так все затеял», — спросил один из бывших рабов по имени Зыряй. «Знаю. Тогда веди. Чего уж теперь». Остальное оружие разлетелось по рукам бывших рабов. «Всадники!» — вскрикнул какой-то парень, взобравшийся на стену. «Вы!» — указал Олег на группу половцев, больше всего походивших на этих узбека-татар. «Быстро переоденьтесь в одежу охраны!» Те понятливо кивнули и быстро облачились в кожанки, после чего взлетели на стены. «Эй! Приезжал сюда раб Олег, тот что лекарь!» Куманов кивнул и половец ответил: «Да, только что приехал. Он нам нужен». «Зачем?» «Сгорел дом уважаемого Байсуна Гарма, и его нужно допросить». Олег снова кивнул и послал парочку человек открыть ворота. «Хорошо, заезжайте». Всадники стали въезжать внутрь, но тут командир отряда что-то заподозрил и потянулся за саблей, хотя двор быстренько прибрали, но что-то, похоже, сделали недостаточно хорошо. «Бей!» — скомандовал Олег, и во всадников со всех сторон полетели стрелы. Никто из дюжины всадников не ушел, их всех нашпиговали стрелами. Даже тех троих, что не успели въехать и смогли развернуть коней, переходя с места в галоп. «И что теперь?» — спросил Зыряй. «После такого мы точно далеко не уйдем». «Верно. Уйти такой малой группой вообще нет никаких шансов. Погоня достанет. А если отобьемся от погони, то там на севере, куда пойдем, целая армия этих нехристей. Но мы и не станем никуда убегать, а как раз даже наоборот. В общем, держитесь меня и не пропадете. По крайней мере, я на это надеюсь», — подумал Олег и сказал: «А теперь слушайте, что нам нужно сделать, чтобы обрести свободу». 4. В вечерних сумерках к городу подходил очередной караван с рабами. В окружении десятков всадников понуро двигалось около 40 невольников, связанных между собой веревкой. Позади ехала повозка с припасами. Обычная картина. «Вы едва успели», — сказал десятник стражи. «Еще немного и мы бы закрыли ворота. Мы торопились. А это что происходит?» — указал глава рабского каравана на полусотню, готовящуюся к выезду. «Да странные дела произошли. Сгорел дом уважаемого Байсуна Гарма. При этом незадолго до этого из его дома выехал один раб. За ним послали дюжину всадников, но они так и не вернулись. При этом от них не было даже гонца, чтобы прояснил, что же случилось и куда они двинулись. Вот и посылаем еще отряд, чтобы разобраться. В ночь. А что делать? Ну да, служба есть служба. Верно сказано. Караван рабов тем временем втянулся в город. Даже повозка. Бей. Скомандовал глава каравана и, выхватив саблю, рубанул десятника воротной стражи, а потом понесся на готовящийся к выезду отряд. За ним ринулись остальные, смяв остальную стражу у ворот и врубившись во все еще спешенный отряд. Засвистели стрелы, выбивая шустрых воинов, что либо попытались сбежать и поднять тревогу, либо наоборот вскочили в седло и выхватили саблю, чтобы дать бой. В казарму. В казарме обнаружился всего десяток воинов, и их тоже всех быстро порешили. Бывшие рабы быстро облачались в трофейные доспехи и вооружались. Вот и все, по своей сути в городе не осталось организованной военной силы. Еще были воины в башнях и на стенах, но они уже в принципе не могли ничего поделать, так как это были или старики, либо совсем юнцы. «Давай сейчас к горшочникам, а потом к продавцам масел и нефти, если таковые есть», напомнил Куманов Адику, что правил повозкой. Тот кивнул и подстегнул лошадей. Редких прохожих, не понимающих, что собственно происходит, рубили на месте без всякой жалости. А вот и мастерская горшочника. Ворваться к нему в дом не составило труда, тот даже пикнуть не успел, как его тоже зарубили. «Тащи горшки в повозку. На замесе глины, да и на производстве собственно посуды тоже, работали рабы и их освободили. Вы с нами?» «Да, тогда помогайте. Нужны вот такие небольшие». Горшки объемом максимум с литр были быстро перетасканы, запрягли повозку горшочника, на которой возили глину и развозили товар, и ее также заполнили готовой продукцией. Теперь надо все заполнить маслом и нефтью. И с этим тоже не возникло проблем. Горшки обзавелись тряпичными фитилями, их закупорили, повязали белые повязки. Скомандовал Олег: «Все, кто без них враг, бейте, жгите, вперед». Озлобленные люди, накачанные адреналином от происходящего, принялись жестоко мстить своим поработителям. Они тройками врывались во дворы и дома и рубили всех, кто под руку попадется, попутно освобождая рабов, что вливались в их компанию. Дворы, в которых возникало ожесточенное сопротивление, закидывались горшками с маслом, естественно, с зажженными фитилями. Опьяненные кровью бывшие рабы утоляли жажду мести, пуская под нож всех, кто попадется им на глаза. Да, были потери, но они быстро восполнялись за счет освобожденных рабов, которых в городе хватало. Они словно заражались вирусом безумия и кидались на своих хозяев. Жители Акраба были просто не готовы к подобному развитию событий. Им даже в голову не могло прийти, что такое вообще возможно, а потому не смогли организовать достойного сопротивления. К тому же они мыслили шаблонами того времени. А в чем заключался образ мышления? В том, что раз в городе вражеские солдаты, то значит их много и потому всякое сопротивление бесполезно, лучше отсидеться дома. Вот и творила полусотни бывших рабов что хотела, где хотела и как хотела, пока горожане сидели в своих домах в надежде, что все обойдется и их не тронут. Любые очаги противодействия, что все время от времени возникали, тут же подавлялись огнем. Вскоре город запылал. Бывшие рабы, число которых немного увеличилось даже с учетом неизбежных потерь, радостно орали, глядя на это зрелище. Ну а дальше Куманов начал расширять поле деятельности. Гонцы полетели во все стороны, сообщая всем о начале восстания. Осознавая, что поднять на восстание забитых людей сложно, особенно тех, кто являлись рабами уже во втором, а то и в третьем поколении, их всячески провоцировали и пугали возмездием карательных отрядов, что тут рано или поздно появится, дескать, покарают даже тех, кто не был причастен. По крайней мере, женку твою точно отымеют всем скопом во все щели, как и дочек, а то может и сыночков. Это действовало. Куда же мы тогда пойдем? Спрашивали агитаторов. Сначала соберем войско и отомстим за наши унижения. Хозяин трахал твою жену и дочку. Так трахни его дочерей и жену. А потом пойдем домой на север. Кто же нас там ждет? Спрашивали совсем уж слабые духом. Нас ждут в Вороньем княжестве, где все будут свободными и на твоих родных точно никто не посмеет покуситься. Так или иначе людей раскачивали и как-то или с жажды мести за свои унижения и надежды на лучшую долю заставлял их схватить дубину, вилы и вообще, что так или иначе может послужить в качестве оружия вливаться в войско восставших. 5. Следующей целью Олега Куманова стал такой же городок, что и Акраб, захваченный по той же схеме. Только его жечь не торопились. Его следовало хорошенько пограбить. Требовалось продовольствие и, конечно же, оружие с доспехами. Ну и надо бывшим рабам дать покуражиться, почувствовать свою силу. После взятия второго города войско стало увеличиваться гораздо быстрее. Но тут логика простая: раз восставшими взято два города, то значит они реально сильны и значит к ним можно присоединиться. Ведь слабые всегда тянутся к сильному, а толпа, стадный инстинкт, который возникает в такой куче людей, сплоченных одной целью, даже слабака делает зверем. Конечно, подавляющее большинство восставших обычные землепашцы, абсолютно ничего не смыслящих в сражении, но, во-первых, их становилось все больше и больше, а во-вторых, им просто некому было противостоять. А все потому, что хан Баты выгреб все возможные воинские ресурсы для похода на север. Остались только практически немощные старики, да ничего не умеющие юнцы. Так что качество бойцов противоборствующих сторон не так уж сильно разнилось, при этом восставшие давили числом и лютой ненавистью, что с лихвой компенсировало недостаток воинского умения. Следующие городки брались настоящим штурмом, с лестницами, потери были большими, но шансов у обороняющихся просто не было. Их банально давили числом. Как правило, городки брались сходу первым же массированным штурмом. А потом шло разграбление и насилие. Чтобы не сбавлять темп и не задерживаться в одном месте, работала специальная команда, что начинала массированные поджоги города утром следующего дня, после штурма. И тут хочешь не хочешь, а надо выбираться из объятого пламенем города и двигаться дальше, к следующей цели. Слухи о масштабном восстании летели во все стороны, и то тут, то там вспыхивали собственные бунты рабов. Где-то они были успешными, где-то нет, в среднем лишь один мятеж из 10 получал хоть какое-то продолжение и разрастался до движения, но так или иначе почти все пространство между Каспийским и Аральским морем запылало. Конечно, тут не обошлось без агентов Куманова. Олег отсылал гонцов в основном из стариков и увечных, что не смогут достойно биться, работать языком, подбивая рабов на бунт и советуя, как это лучше сделать, а именно в определенный день, всем устроить пожары в домах своих хозяев. Достаточно 3-4 пожаров в городе, и слухи о бунте, что сами жители городов разнесут как ветер, как и те рабы, что не знали ни о каком бунте, примкнут к нему, тоже как минимум устроив пожар. Этим озлобленным людям, даже в конец забитым, требовался лишь толчок, пример, чтобы давно переполненная чаша терпения опрокинулась и они взорвались неистовой яростью, обрушивая ее на своих хозяев. Но даже неудачные мятежи играли на руку Олегу Куманову, так как заставляли отвлекать силы на их подавление. Первой по-настоящему серьезной целью для восставших стал Ургенч, что чуть южнее Аральского моря на одном из притоков реки Амударья. Противник смог сосредоточить у этого крупного города почти 5000 всадников, стянув их откуда только можно, что называется сбору по сосенке. Это была серьезная сила для бывших рабов, к коих к этому моменту насчитывалось всего 6 тысяч бойцов и только 1000 хоть что-то реально умела. Но благодаря разведчикам и беглым рабам Олег об этом прекрасно знал. Кроме того, это было логично и легко просчитывалось, а потому Куманов активно готовился к противостоянию. Олег сразу начал искать хороших плотников, которые на каждой стоянке активно работали топорами. Кроме того, из каждого захваченного города, да и вообще всякой местности выгребалось все горючее, будь то масло, жир или нефть. Ну и естественно сосуды. Так что за армией восставших вскоре катился массивный хвост обоза. И вот когда две армии сошлись, работа плотников была закончена. Метка 5, груз 10. Прозвучал странный для большинства приказ, что продублировался разноцветными черными и красными флажками. «Бей!» Раздалось 12 резких щелчков и в небо по широкой дуге, оставляя за собой едва видимую дымную ниточку, полетело 120 горшков примерно литрового объема. И горшки эти разлетались широким веером как по ширине, так и по глубине фронта. Стоящих почти в полукилометре вражеских всадников накрыло весьма кучно, и среди них стали вспыхивать огненные всполохи. Заржали испуганные лошади, закричали обожженные люди. Да, это сработали простейшие баллисты. Расчеты активно работали, приводя их в боевое положение. Метка 5, груз 20. Вражеские всадники перешли в атаку. Стали подниматься флажки готовности. Вот пятый флажок, шестой, седьмой, двенадцатый. Бей! На этот раз в небо взмыло уже 240 горшков, максимально возможная загрузка. И вот когда вражеские всадники преодолели половину дистанции, их снова накрыло огненными снарядами, внеся в ряды сумятицу. Кони вставали на дыбы, сбрасывая седоков. Следом густо полетели стрелы. «Держать строй!» — орал на бывших рабов Олег. Восставшие держали чистокол копий. Метка 2, груз 20. Снова взмыли флажки готовности. Противник все же прорвался. «Бей!» И снова сработали баллисты, только теперь их дальности хватило всего метров на 50. Снова огонь и крики, ржание обезумевших от боли горящих заживо коней. Смятение оказалось таким, что всадники даже не могли сколько-нибудь прицельно выстрелить в строй восставших рабов, а вот по ним стрелы били весьма точно. И естественно, понеся потери и не добившись сколько-нибудь существенного результата, киргизы-узбеки отступили. А вдогонку им полетело еще несколько десятков горшков с горючим составом, так сказать, для придания скорости. Ура! Получив отлуп, противник спрятался в городе. Но если командовавший обороной города решил, что сейчас восставшие рабы пойдут на штурм, а его бойцы их хорошо порубят во время этого процесса, то он сильно ошибся. Баллисты просто подвели поближе к стенам, и началась методичная бомбардировка города до практически полного расхода горючего состава. Город, естественно, практически тут же запылал. Бывшие рабы пришли не захватывать, они пришли мстить и уничтожать. И дальше, с каждым днем увеличиваясь в размерах, превращаясь в своеобразную пожирающую все на своем пути стаю саранчи, армия восставших рабов пошла дальше на юг по Амударье. За Угенчим Палкят, Бухара, Балх, Термиз. Здесь, в местности, богатой реками, а значит плодородными землями, рабов было особенно много, и конечно же они в массовом порядке вливались в армию восставших, очень быстро доведя ее численность почти до 100 тысяч человек. Потом армия повернула на север и осадила Самарканд и вышла на реку Сырдарья, что также впадала в Аральское море, и пошла громить города, стоящие на этой реке. Ходжент, Ташкент, Атрарыджент, последний крупный город. После чего, армия рабов, достигшая численности в 150 тысяч человек, не считая шедших вместе с ними женщин и детей, двинулась дальше на север, оставляя за собой лишь реки крови и горы пепла. Глава 4. Девятый вал. 1. Хан Батый, собравший просто беспрецедентно огромное войско, чувствовал себя в чем-то обманутым. Черный шаман, как оказалось, куда-то пропал, что выяснилось совсем недавно перед самым выходом, и вся эта орда по сути стала лишней. Хватит и в половину меньшего количества воинов, чтобы завоевать это ничтожное воронье княжество с единственным городом. Но и облегчение он тоже испытал немалое. Ведь если Кумана-Ворона нет, то победа у него в кармане, а то ведь, как бы там ни было, раньше у него, несмотря на всю собранную силищу, такой уверенности в своих силах не было. Шаманов, что с ним могли справиться, он тоже не нашел. А все виноваты эти последователи Аллаха, что, как и поклоняющиеся Христу, перебили большую часть колдунов, из-за чего остались какие-то ничего не умеющие балаганные фокусники. И поход этот скорее был вынужденным, ведь стоило ему только задержаться дольше необходимого, чтобы собрать армию, и у него могли начаться проблемы. Его могли обвинить в трусости. А кто станет подчиняться откровенному трусу? Потому и собрал такую огромную орду, пытаясь через такую массу войска стать сильнее и увереннее. А хан Баты действительно боялся этого половецкого шамана и ненавидел всеми фибрами своей души. Шутка ли, он ведь тоже мог погибнуть в ту ночь, вместе с отцом и его верными и многомудрыми прославленными военачальниками, а также вместе с теми, кто возжелал быть как можно ближе к своему повелителю. Но по совету отца Баты много времени проводил с простыми воинами. Будь рядом с ними не только в бою, но и в мирное время. Разговаривай с ними, шути, вспоминай сражения, ешь с ними из одного котла, и тогда они не просто будут подчиняться тебе в силу долга, но и из любви, а это зачастую сильнее долга, наставлял своего сына великий хан Джучи. И выполнение этого наставления спасло его. Но возвращаться домой после разорения только Сынтахстана было никак нельзя, добычи всем не хватит. В армии на этой почве могли начаться волнения. Воинам нужна богатая добыча. Ничего, подумал он, покачиваясь в седле. Разберем этот Сынтахстан по камушку, а потом повернем на запад и покорим русские княжества. Там добычи хватит. А если будет мало, так можно и дальше продолжить поход. Проблем в покорении Руси хан Баты не видел. С битвы на Калке ничего не изменилось. Князья как резались между собой, так и режутся, и объединиться перед общей угрозой вновь не смогут. Можно будет брать их по одному, а то и вовсе перетянуть кого-то на свою сторону, обещая сильно не грабить. Зачем терять своих воинов, когда русы могут убивать руссов и штурмовать города? У них это хорошо получается. Вот пусть и режут друг друга дальше. Мой повелитель. Хан Баты отвлекся от размышлений о будущих завоеваниях. Гонец, мой повелитель, давай его сюда. Гонца допустили до великого хана, и тот со всеми положенными ритуалами передал письмо одному из нукеров хана. Что там? Спросил хан, увидев, как лицо нукера, по мере чтения, стало хмуриться. Восстание рабов, мой повелитель. И только-то, что тебя так взволновало? Они разгромили уже два городка, мой повелитель, идут дальше на юг с каждым днем, усиливаясь за счет новых рабов. Просит помощи в подавлении восстания. А не происки ли это черного шамана? Вдруг подумалось хану Батыю. Он, зная, что я иду к его городу, где живет его жена и дети, хочет разделить мое войско. Он знал о предстоящем нашествии и понимал, что с таким войском ему не справиться, потому исчез, окопался в тылу и теперь хочет расправиться с ордой по частям. Нет, не бывать тому. Пусть горят города. К демонам их. Кочевники должны жить в степи в юртах, а не в домах из глины. Хмм, нет. Пусть сами разбираются с рабами. Или они настолько никчемны, что не могут разогнать каких-то рабов плетьми. Ну а раз так, то так им и надо. И продвижение на север уже 30 туменов продолжилось. Армия увеличилась за счет кипчаков и половцев. Воронье княжество оказалось пустым. Все деревни оказались покинутыми. Дома стояли брошенными, жители вывезли все, что только возможно. Более того, даже землю землепашцы не засеяли. Знали и приготовились в очередной раз, убедился хан Баты. Стали поступать первые тревожащие сведения. В Орде начался массовый падеж коней. Да и люди стали какими-то вялыми. Шаманы быстро выяснили, что это из-за отравленного сена, а также колодцев. Сжечь все сено и дома. Засыпать все колодцы. Немедленно приказал хан Баты. Вот и горы, в которых спрятался городок Кумана-Ворона. Осталось только их преодолеть и разрушить его гнездо. Но с этим-то как раз и возникли первые сложности. Разведка сообщала неутешительные данные. Перед войском находится огромная засечная линия. Мастерски подрубленные деревья создали непреодолимое препятствие в несколько тысяч шагов глубиной, этакая естественная живая стена. Орду хана Батыя можно было сравнить с девятым валом, самой большой и сильной волной из всех возникающих в водной колебательной системе, что накатилось и со всей силой ударилось о скалу, но все равно разлетевшись на брызги. Вот и татаро-монгольская орда вынуждена была искать обходные пути к своей цели. И такие пути, конечно же, были найдены. Русло рек. Орда, разделившись на 6 частей примерно по 50 тысяч человек, охватив горный массив от реки Выша на западе до Хопера на востоке, стали втягиваться в горы по руслам рек и речушек. Если можно было бы наблюдать за этим процессом с высоты, то можно было бы подумать, что темная клякса какого-то неведомого паразитического организма вырастила усики щупальца. Но далеко щупальцам проникнуть в тело беспрепятственно не дали. Авангардные отряды татаро-монголов практически сразу встретились с первым сопротивлением, что значительно замедлило движение. 2. В эти дни хану Редиде не хватало Кумана-Ворона как никогда сильно. Подчиненные ему союзные ханы, беки и бей при виде такой силищи, что движется на них с юга, откровенно ссались и срались от страха. В лучшем случае они порывались убежать на север в Булгарию, туда, куда откочевали их семьи, а в худшем – поклониться хану Батыю в ножки. Понять их было можно, никто не верил, что 5 тюменами можно остановить 30. Да и чего там говорить, ему самому было страшно до колик в животе и он сам слабо верил, что без какого-то магического чуда эту орду не остановить, несмотря на все придумки. Тем не менее, с потенциальными дезертирами и предателями хан Редидя разбирался максимально жестко. Для начала уличенным в желании сбежать или переметнуться на сторону врага, посылался один из чернокожих зомби, что подносил бею, беку и даже хану черное воронье перо. Этакая черная метка, говорящая, что может быть черного шамана и нет с ними рядом, но от его гнева и наказания не уйти. Поначалу на такое предупреждение мало кто обращал внимание, и тогда все же решивший дезертировать или предать бей, бек или хан вдруг умирал в собственной юрте. Зомби, несмотря на свой громадный рост и кажущуюся неповоротливость, были отличными тихими и стремительными убийцами. Нескольких смертей хватило даже для самых тупых, чтобы понять, они живы, до тех пор, пока верны хану, коему перед духами предков поклялись в верности. Более того, до них в виде слухов из надежных источников донесли простую мысль, что даже если они сумеют таки сбежать или упасть в ноги хану Батыю и Синтахстан падет, им все равно не избежать смерти, рано или поздно за ними придут зомби. Клятва священна и должна исполняться в любом случае. 2 сильнейших из песивых бека это все-таки не поняли и попытались вырваться с боем, но о их желании быстро узнали от агентов и попытку вовремя пресекли, после чего всех перебили, даже тех, кто сдался в плен, в живых никого не оставили принципиально. Жаль было лишаться несколько сотен хороших воинов, но непростое время диктовало жесткие, даже жесткие меры сохранения дисциплины. На этом вроде все окончательно затихло. Но разведка работала особенно активно, отслеживая даже намеки на возможное дезертирство и тем более предательство. Но бей и беки даже говорить на данные темы уже боялись, потому как если не внимал и продолжал трепаться с кем-то на тему ухода, то получал второе воронье перо. Третье перо клалось уже на труп. Страх смерти как укрепляющий элемент был не самым надежным средством, особенно в долгосрочной перспективе. Но другого просто не было. Тут главное было до ближайшей перспективы дотянуть. И вот татаро-монголы подступились к горам. 300 тысяч воинов начали втягиваться внутрь горного района по руслам рек. Но поскольку они вошли в систему не одновременно, то есть пока левый и правый фланг расходились в стороны, чтобы зайти по своим маршрутам, Центральная часть Орды уже входила по руслу реки Ворона и ее притокам. Возникла опасность обнаружения главных ловушек. Благо, что такая возможность была достаточно легко спрогнозирована и, чтобы затормозить центральную часть Орды, было выработано надежное средство сдерживания. «Это даже где-то забавно», — подумал Ханри Дидя, в мыслях невесело хмыкнув. «Главное сопротивление силам вторжения на пути к Вороньему гнезду возникнет именно на реке Ворона, в этом определенно что-то есть». По берегам реки медленно двигалась темная масса вражеского войска. Пойти выше по берегу, через лес татаро-монголам мешал поваленный лес, что сплошной полосой тянулся на много сотен шагов вперед и соединял между собой ближайшие реки. Но это не значит, что в этом лесу никого не было. Очень даже было и много. Правда, сидели они тихо, как мышки, чтобы до получения сигнала не спугнуть, не насторожить противника. Сколько уже прошло? Поинтересовался Ханри Дидя у разведчика. Дело в том, что он находился на выходе из засечной полосы. Чуть больше 1000, мой хан. Пожалуй, хватит на первый раз. Пустить сигнальную стрелу. Янычар, натянув скрипевший от напряжения мегалук, установленный на специальной подставке с наложенной на него не менее устрашающей в своей длине стрелой, и после того, как мальчик заряжающий подпалил фитиль, запустил снаряд в небо. На высоте в 300 метров раздался хлопок, после чего возникло красное порошковое облачко. Сигнал был еще дважды продублирован, и в тот момент года 3-я сигнальная стрела создала в небе красное облачко. Из леса, с высоких берегов Вороны по крутым параболам стали вылетать горшки с горючим составом. Да, в этих баллистах и заключался главный элемент сдерживания противника. Баллисты были простые, так, что проще уже некуда. Они работали за счет сгибания ствола. В них не было никакой сложной механики, разве что в системе натяжения для приведения метательного рычага в боевое положение. Били эти баллисты недалеко, максимум метров на 150, учитывая, что они бросали снаряды 10-литрового объема, но далеко и не требовалось. Враг шел под носом. Такие баллисты даже бросить было не жалко. Собственно, так изначально и было рассчитано, что их оставят на месте, просто потому, что утащить их из засечной полосы было просто нереально. Там только люди, согнувшись в 3 погибели, могли уйти по заранее проделанным проходам. И этих простейших баллист было больше 100. У реки начался натуральный ад, и чем дальше, тем он становился кошмарней. Ржали кони, орали люди, и везде огонь, огонь, огонь. Огонь горит на земле, огонь падает с небес. И даже река была в огне, и в ней не спрятаться. Сотни и сотни людей вспыхивали, как сальные фитили, и не было им спасения. В самом начале обстрела, часть всадников успела прорываться из огненной ловушки вслед за пропущенной 1000, но это лишь отсрочило их гибель. Сигнальные стрелы предназначались не только для янычар, но и для 5000 половцев, ждущего своего часа в лесу.